Глава 22. Спи спокойно, словно не было войны. Артур бездумно пялился на содержимое чашки. Крепкий травяной чай с лимоном и апельсином, который Лиэр заварила по рецепту Адавака, и пытался привести мысли в порядок. Фроуд с ним пока что не связывался. Строго говоря, Артур сам должен был сообщить ему, что готов вновь взяться за работу, а не ждать персонального приглашения. Но проблема заключалась в том, что он не мог. «Тебе нужно добавить в чай душицу». Артур поднял голову и посмотрел на Марселин, поставившую на стол поднос с огромным количеством грязных склянок и чашек. «Все нормально», — вяло отозвался рыцарь. «Я вообще не хотел пить чай. Адавак заставил». «И правильно. Лиэр, пожалуйста, найди мне душицу». Юноша, оторвавшись от натирания винных бокалов до блеска, повернулся к Марселин и молча кивнул. Артур невольно усмехнулся. Было странно наблюдать за тем, как Лиэр выполняет свои обычные обязанности. Делает то же, что и всегда — что весь мир продолжает двигаться, а Дионы больше не было рядом. «Все нормально», — повторил Артур, махнув ладонью. «Я просто не знаю, что делать», — хотел сказать он. Но вместо этого, пройдясь по Марселин рассеянным взглядом, уткнулся локтями в стол и спрятал лицо в ладонях. На самом-то деле он знал. Они не давали друг другу клятвенных обещаний. Жили одним днем, уверенные, что впереди еще тысячи таких же дней. Они были воинами, которые всегда шли рука об руку со смертью и знали, что в какой-то момент все может закончиться. Думали, что готовы к этому. И единственное, что пообещали друг другу, не совсем уж торжественно, как следовало бы, что не будут стоять на месте. Со смертью одного жизнь другого не заканчивается. Марселин поставила перед ним чашку со свежезаваренным чаем. Артур моргнул, посмотрел на нее и опустил плечи. Границы времени размылись окончательно. Спать в собственной комнате стало невозможно. Артур знал, что так не бывает, но, постоянно ложась в кровать, чувствовал запах Дионы — сандал и жасмин, которые она так любила. Доспехи и меч, которые он так и не очистил, напоминали о том, что он не успел. Энцелад с ним не разговаривал. Энцелад ни с кем не разговаривал. Только передал командование рыцарям Фроуду. Даже Гилберт до сих пор не добился от него ни слова. «Выпей», — сказала Марселин, и Артур вновь моргнул, уверенный, что она давно ушла. «Тебе нужно отдохнуть». «Не могу», — пробормотал рыцарь, но чашку все же взял. «Я не знаю». «Что?» — тихо уточнила Марселин. Артур хотел остановить себя. В конце концов, Марселин хватает своих проблем. Суд над третьим Сальватором, по завершении которого он принес коалиции клятву, состоялся 2 дня назад, и Марселин, насколько знал Артур, все ждала момента, когда Гилберт позволит ему разбудить Стефана. У нее были свои причины для волнения, которые терзали ее долгие месяцы, и потому Артур хотел остановить себя, но почему-то не смог. «Я не знаю, что делать». Он стал рыцарем из-за Эриама, который случился в 17 лет, и был уверен, что работать на благо коалиции — то, ради чего он существует. Когда он по уши влюбился в Диону и чувствовал себя полным идиотом, которому никак не удавалось привлечь ее внимание, его вера не угасала. Он был уверен, что коалиция — его дом. И какое-то время спустя, когда Диона уже смеялась с его глупых шуток и целовала каждый раз, когда хотела того, он убедился в этом еще раз. Но Диона умерла. Артур пытался поговорить с Энцеладом не меньше сотни раз. Но тот смотрел на него пустым взглядом и ничего не отвечал, только дожидался, пока Артур закончит, и уходил, будто ничего не слышал. Особняк отказывался приводить Артура к комнатам близнецов, всегда находившихся напротив друг друга. Он даже не был уверен, что если ему удастся найти комнату Дионы в этом скоплении пространственной магии, дверь действительно откроется. Может, особняк обладал собственной волей и пытался защитить его от боли. Артур не знал. Марселин мягко коснулась его ладони. Артур вздрогнул и даже испуганно посмотрел на нее. С его стороны было крайне эгоистично вываливать все на Марселин, но она казалась единственной, кто может понять его, и потому он выпалил на одном дыхании. Кэргорцы верили, что Эцетар — священная связь между близнецами, не между братьями или сестрами, только близнецами. У них считалось, что близнецы рождались лишь в том случае, если величие души было слишком огромно для одного тела. Иными словами, они верили, что одну душу делили на два тела, осторожно уточнила Марселин. Да, именно. Наверное, поэтому Энцелад думает, что я не понимаю. Он со мной даже не разговаривает. Марселин ничего не сказала, но подошла ближе и обняла его, крепко прижав к себе. На секунду Артур растерялся, а затем обнял ее в ответ. Они никогда не были особо близки. Обычно их общение ограничивалось оказанием помощи со стороны Марселин и обещаниями Артура принести ей какой-нибудь кусочек тела Ноктиса для изучения. Но сейчас что-то изменилось. Артур, выждав еще немного, тихо произнес: «Я знаю, что лезу не в свое дело, но...» «Но если Стефан не проснется, отпусти его». Пробуждение Стефана не было каким-то особым ритуалом. Но Марселин все равно извелась от ожидания и страха. Гилберт долго не соглашался подпустить третьего к Стефану. А когда это все же случилось, внимательно следил за каждым его действием вместе с Шираей и Пайпер, а также Диего, приставленным к третьему в особняке. Никто ничего не говорил. Все просто ждали, когда третий закончит проверять состояние Стефана и при этом восхищаться работой Марселин. Она сама не видела для этого причин. Если бы сделала что-то действительно удивительное, Стефан бы не лежал без чувств, верно? Марселин не задавала лишних вопросов. Ждала, пока третий закончит, и едва не набросилась на него, когда он, все сделав, вышел из спальни, а Стефан так и не открыл глаза. «Терпение, госпожа Гарсия», — произнес третий. «Я сделал все, что мог, но он может проснуться как через пару часов, так и дней. Организму нужно время». Когда все вышли, оставив Марселин одну, она придвинула кресло поближе к кровати Стефана и села, обхватив колени. Попыталась очистить мысли, но те соскакивали с Рафаэля на Стефана и обратно. Рафаэль избегал ее. А если вовремя не успевал скрыться, то просто молчал, даже несмотря Марселин в глаза. Она старалась не давить, но, вероятнее всего, на Рафаэля давил сам мир. Теперь каждый в особняке наблюдал за ним и людьми, с которыми он прибыл. Пайпер пообещала, что попытается узнать, помнит ли он хоть что-нибудь об этом мире. Но Марселин сомневалась, что обещание было искренним. Первая только и делала, что ругалась с Гилбертом, Джонатаном и людьми, присланными коалицией ради наблюдения за третьим Сальватором. Что удивительно, он сам при этом не высказывал недовольства. Отвечал, когда его спрашивали. Был честен, если верить Пайпер. И напоминал, что время будет служить коалиции, пока он и его спутники в безопасности, и их жизням ничего не угрожает. Какими бы противоречивыми ни были чувства Марселин к нему, одно она поняла. Третий не позволит кому-либо навредить Рафаэлю. Поэтому она решила отложить их разговор до тех пор, пока не проснется Стефан. Тогда на одну причину для волнения станет меньше. Но неужели единственное, что она может, — это ждать? Сколько времени это займет? Несколько часов? Дней? Может, недель? Почему время, бывшее едва ли не самым сильным из магии Сакри, не могло разбудить Стефана окончательно? К чему эти сложности и лишние ожидания? Марселин шмыгнула носом и, испугавшись этого, торопливо провела ладонями по лицу, запрещая себе плакать. Все не так плохо, как она поначалу подумала. В конце концов, еще несколько дней назад она считала, что будет поддерживать жизнь Стефана так же долго, как и он ее, и начала терять веру, что его вообще можно разбудить. Но теперь третий Сальватор здесь, и он помог ему, если, конечно, считать, что он действительно сделал это. А если по каким-либо причинам Сомнус все еще властен над Стефаном? Третий Сальватор развеет его, даже если Марселин придется давить на него и требовать, чтобы он сделал это. Но для начала она придумает, как справиться с мучительным ожиданием и мыслями, до сих пор перескакивавшими со Стефана на Рафаэля и обратно. Честно говоря, я сам не знаю, что это», — почесав затылок, ответил Николас, когда Эйкин указал на одну из картин. «Я редко заглядываю в галерею». Эйкин вяло кивнул. Его совершенно не волновала картина, зачарованная на постоянное движение, как, впрочем, и все в этом особняке, ставшем для него клеткой. Но третий, точнее Фортинбрас, сказал, что нужно как-то приспосабливаться. Искать возможности, которые они могут использовать, узнавать людей и показывать, что они готовы к сотрудничеству, даже если на самом деле это было не так. Не стоило даже уточнять, что это нужно было им для выживания. Они всегда только и делали, что выживали. По крайней мере, Эйкин не мог вспомнить другой жизни. Даже за стенами городов и крепостей, под защитой чары магов, они выживали, ни на секунду не ослабляли бдительности, доверяли только проверенным людям. Но правила выживания в диких землях не работали вместе с правилами коалиции, и Эйкину приходилось делать вид, что он ничуть не волнуется из-за этого. О том, что случилось в башне, они не говорили. Клаудия, всегда самая рациональная, никогда не терявшая голову, не могла даже слова выдавить. Проклятие давило на нее каждую секунду, и потому она безвылазно сидела в комнате и ни с кем не общалась. Эйкин и сам бы последовал ее примеру, но, попытавшись в первый раз, понял, что ему становится хуже. Тени беспокойно срывались с тела и кружили вокруг, как если бы они все еще находились в башне и пытались защититься от тварей, зеркал и обломков. Эйкин, казалось, вновь видел момент, когда одно из зеркал появилось прямо за спиной Пайпер, а другое напротив. Эйкин хотел плакать. Это он послал тени, чтобы они защитили Пайпер от опасности. Магнус сделал то же самое, а меч Гасион пробил ему грудь. Теперь Эйкин постоянно спрашивал себя, он ли стравил Гасион и Магнуса? Не он ли виноват в смерти Магнуса? «Эйкин!» — настойчиво позвал Николас. Ему потребовались секунды, чтобы вновь сделать вид, что интерьер особняка интересует его куда сильнее того факта, что человек, которого он считал братом, умер из-за его ошибки. Эйкин заметил, как Николас кивнул ему за спину и, обернувшись, увидел Марселин. «Как Стефан?» — широко улыбнувшись, спросил Николас, будто не заметив усилившегося напряжения. За эти дни он часто выступал в роли переговорщика, и если поначалу Эйкина это бесило, то потом он понял, лучше говорить именно Николасу. Ему члены коалиции доверяли больше. «Сомнус развеян, но при третьей...» Мгновенно исправилась она, стоило только Эйкину бросить предупреждающий взгляд. Сказал, что ему может потребоваться время, чтобы проснуться окончательно. «Ему можно верить?» — громко уточнил рыцарь, приставленный к Эйкину. «А вам бы только проверять его верность!» — не выдержав, выпалил мальчик, резко обернувшись к рыцарю. «Он уже потерял одного брата и не позволит кому-либо оскорблять или причинять боль другому его брату. Клятв вам недостаточно?» «Ты ребенок», — нахмурившись, сказал рыцарь. «Что ты можешь знать?» «В отличие от вас, я выжил в башне, а это практически невозможно». Эйкин не хотел упоминать о башне, но слова вырвались будто сами собой. И теперь на него смотрели так, будто он был сумасшедшим. Может, он таким и был. Он выжил не в одной башне, а в двух. Твари терзали его сердце и душу, мучили тело, проникали в сознание. Но вопреки этому он выжил. Рафаэль? Или нет? Может, он умер в то же мгновение, что и Магнус? «Хватит!» — заорал он, взмахнув руками. Тени сорвались, окружили его, приобретая очертания диких зверей и птиц, оскалились и предупреждающе замахали хвостами. Марселин испуганно выдохнула, прижав ладони к груди. Эйкин сомневался, что она напугана по-настоящему, скорее озадачена и расстроена. Ведь она свято верила, что он — Рафаэль, ее брат. Это было единственным, о чем она говорила с ним. «Просто оставь меня в покое!» — процедил он сквозь сжатые зубы. «Никакой я не Рафаэль! Я Эйкин!» Магнус обязательно сказал бы, что ему следует быть более вежливым со столь прекрасной леди. «Пойми, Эйкин, настоящие рыцари так себя не ведут. Ты должен быть всегда вежлив и внимателен. И, может быть, какая-нибудь дама даже... Ну, ладно. Ограничимся пока поцелуем в щеку. Ты же еще совсем малыш». «Да, Магнус бы так и сказал. Но Магнуса больше нет». Николас вот уже второй день, пытавшийся сблизиться с Пайпер и Фортинбрасом, нашел подход к Рафаэлю, а Марселин — нет. Из-за этого ей хотелось лезть на стенку, но она сделала нечто куда более ужасное. После неудачного разговора с Рафаэлем Марселин вернулась к Стефану и обнаружила, что он все еще спит. Она легла рядом, уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Она хотела вырвать себе сердце, чтобы оно не болело. лишиться зрения и слуха, чтобы не видеть и не слышать, как Рафаэль называет себя Эйкином. Почему он ее не узнавал? Почему не хотел дать ей хотя бы шанс? Марселин изводила себя мыслями так долго, что в конце концов разрыдалась снова. Ей следовало заняться чем-то полезным, например, прибраться в комнате Стефана, поговорить с Пайпер или убедиться, что третий точно развеял Сомнус. Но Марселин не могла заставить себя пошевелиться. Рафаэль не хотел ее даже видеть, но, может, он еще изменит свое мнение. Если бы только Марселин смогла предоставить ему доказательства того, что они родственники. Она придумывала один план за другим, до тех пор, пока усталость, раскалывающаяся голова и еще один приступ рыданий не добили ее. Она даже не помнила, как уснула. Что-то коснулось ее макушки. Марселин заерзала, решив, что Салим снова играет ее волосами, и, судя по всему, успешно спугнула Драу, после чего вновь сжалась, обхватив себя за плечи. Она то проваливалась в глубокий сон, то находилась в состоянии дремы и предпочла бы, чтобы это длилось вечно. Но тут снова что-то коснулось ее головы. Даже не разлепляя глаз, Марселин перевернулась на другой бок и вяло махнула ладонью над головой. Что странно, мягкой шерсти Салим она не почувствовала. Зато лицо уткнулось во что-то теплое. «Хватит ерзать. Знаю, ты не в восторге, но это моя кровать, так что имей совесть и дай мне выспаться», — прозвучало над ухом. В уголках глаз защипало, сердце вдруг забилось с удвоенной силой. Игнорируя дрожь, охватившую руки и головную боль, Марселин резко села и щелкнула пальцами. Во всей спальне мгновенно вспыхнул свет. «Боги!» — простонал Стефан, накрывая лицо рукой. «За что?» Марселин вскрикнула, прижав ладони ко рту. Стефан напрягся, открыл лицо и непонимающе посмотрел на нее. «Боги всемогущие!» Он смотрел на нее. Он проснулся. Марселин громко всхлипнула и едва не упала на Стефана, крепко обняв его. Он резко выдохнул, но опустил широкую ладонь ей на голову и плавно погладил ее по спутанным волосам. «Я не понимаю, сколько ты выпила, что так радуешься», — сонно пробормотал он. Марселин резко выпрямилась и прохрипела, глотая слезы. «Что? Сколько ты выпила?» — медленно повторил Стефан, недоверчиво щурясь. «Не уверен, что ты бы полезла обниматься трезвой». Марселин моргнула, думая, что ослышалась, но через мгновение поняла, что Стефан не помнит о нападении на особняк и своей смерти. После всей боли, что она причинила ему, Марселин не имела права даже касаться его. Но устоять перед соблазном, проверить, что он действительно проснулся, двигается, моргает, говорит, смотрит и дышит, было так трудно. Она вновь крепко обняла Стефана, ощущая его дыхание над своим ухом, и дала волю слезам. «Боги всемогущие! Марселин почти 200 лет только и делала, что с переменным успехом портила ему жизнь и пыталась убить. Она была просто сумасшедшей, эгоистичной, недальновидной и ослепленной бессмысленной местью. Она хотела, чтобы Стефан исчез из ее жизни. Но теперь эти мысли казались дикими. Все, чего она хотела сейчас, это касаться его, чтобы быть уверенной, что он жив, и видеть жизнь в его глазах. Стефан подозрительно смотрел на нее, не мигая, и будто ждал продолжения. Марселин выпрямилась и аккуратно слезла с него. Вновь полились слезы, и девушка даже не попыталась их утереть. Стефан поднял руку, будто хотел сам это сделать, но остановился. Марселин всхлипнула, протянула ладони к его лицу и прильнула к его губам. Стефан не ответил. Она медленно отстранилась, чувствуя, как холодеют пальцы, и посмотрела ему в глаза. «Дура!» — упрекнула она себя с замиранием сердца, следя, как Стефан напряженно изучает ее лицо. «Это же надо было додуматься, лезть к нему и целовать, когда он только-только проснулся после сомнуса». «Не то чтобы я против», — наконец произнес Стефан, озадаченно посмотрев на нее. «Но, может, ты действительно выпила слишком много?» Марселин замотала головой, утирая слезы. «Ты не помнишь». «Не помню чего?» «Что было после празднества?» «А, после? Честно говоря, нет. И я все еще не понимаю, почему ты здесь». «Опять же», — торопливо произнес он, и на секунду Марселин увидела, как он смутился. «Не то чтобы я против». Марселин опустила плечи, вдруг ощутив тяжесть событий последних месяцев. Стефан имел право знать обо всем, что произошло, но рассказать об этом прямо сейчас — непосильная задача для нее. Внезапно в ее опустевшей голове щелкнуло, и девушка выпалила. Третий сальватор вернулся. Стефан удивленно уставился на нее. «Что?» «Он вернулся», — повторила Марселин, начав теребить кончики длинных волос. «Не знаю как, но Пайпер его нашла и...» Она остановилась, когда рыдания вновь сдавили горло, и закрыла лицо руками. «Стефан ведь проснулся. Так почему ей так плохо и больно?» «Прошло 5 месяцев», — наконец пробормотала она. «Ты убил себя с помощью брадоманты, когда тебя прокляли». Стефан открыл рот и поднял указательный палец. Но, замявшись и мигом растеряв всю уверенность, замер. Марселин не могла представить, какой хаос творился в его мыслях и как он с ним справлялся. Стефан смотрел на нее, как на сумасшедшую, изредка отводил взгляд и пытался зацепиться за что-нибудь другое. Но, наконец, перестав блуждать по спальне рассеянным взглядом, он вновь посмотрел на нее и повторил. «Что?» Марселин сморгнула слезы и тряхнула ладонью, в которой тут же появилось квадратное зеркало из ее лаборатории. Стефан напрягся, когда она коснулась низа его футболки, и, кажется, даже нервно сглотнул. Марселин осторожно подняла ткань и наклонила зеркало так, чтобы Стефан смог в мельчайших деталях рассмотреть шрам на своей груди. «Я не смогла его убрать», — тихо произнесла она, крепко вцепившись в зеркало. «Все остальные раны, нанесенные демонами и их проклятиями, я устранила. Но этот... Не знаю, в чем дело. Может, в самой брадоманте. Может, моей магии было недостаточно». «Твоей магии?» — Медленно и недоверчиво повторил Стефан, ведя пальцем по кривому шраму. Точно от ключицы до солнечного сплетения. Хочешь сказать, этот шрам остался после того, как ты... Что? Залечила дыру у меня в груди? Ага, изо всех сил, сдерживая слезы, ответила Марселин. Я пыталась его убрать, но... Марселин была уверена, что является лучшей целительницей во всей коалиции. Иногда ей казалось, что сам Гааб направлял ее и позволял совершать невозможное. Шрамы от любого оружия всегда исчезали под воздействием ее магии. Но только не этот. Этот оставался неизменным с тех пор, как она соединила разорванные мышцы и жилы, срастила кости и восстановила все внутренности. «На спине такой же», — тише добавила Марселин. «Ее копье прошло насквозь, а потом она его вытащила и...» Слова застряли в горле. Марселин еще сильнее вцепилась в зеркало. Мелькнула мысль, что она вот-вот просто сломает его. «Это должно было убить меня», — на выдохе произнес Стефан, наконец опустив футболку и посмотрев ей в глаза. «Почему я не умер?» «Сомнус. Я приготовила отвар из крови Пайпер и Гилберта и думала, что успею». «Ты погрузила меня в сомнус?» — неверяще уточнил Стефан. Марселин сдавленно кивнула. «И 5 месяцев поддерживала во мне жизнь?» «Да», — едва не пискнула она. «Боги, как же ей было страшно!» Стефан резко выдохнул, прижав ладонь к груди, и сжал ткань футболки. Марселин едва не подскочила на месте, решив, что ему стало хуже. Но Стефан, не двигаясь, смотрел на нее, пока его магия едва шевелилась, растекаясь в воздухе. «Это же... невозможно!» — пробормотал он, опустив плечи. «Ты успела найти и коснуться нити жизни и магии?» «Ага». «Но это же... невозможно!» — озадаченно повторил Стефан. «Боги, нет! Это возможно! Ты это сделала!» В его голосе прозвучало столько восхищения, будто Марселин была единственным магом, использовавшим Сомнус за все время существования миров. Словно он сам когда-то не поддерживал жизнь в искалеченном теле целых 30 лет. Поймав ее озадаченный взгляд, Стефан с улыбкой повторил. «Ты это сделала! Боги, Марселин, ты невероятна!» Марселин нахмурилась. Может, Стефану и повезло, что после пробуждения он мог понимать ее и даже говорить. Но, кажется, с формулированием мыслей у него явные проблемы. Как он может говорить, что она невероятна, если единственное, что она сумела сделать, это погрузить его в сомнус? «Расскажи мне», — произнес Стефан, мягко взяв ее ладонь и опустив зеркало. «Все, что произошло за эти месяцы». Марселин недоверчиво покосилась на их руки и, подумав всего мгновение, переплела свои пальцы с пальцами Стефана. Оказалось, что это очень приятно — держать его руку в своей, знать, что он жив, и видеть, что он не злится на нее, а терпеливо ждет объяснений. Собравшись с мыслями, Марселин нежно провела большим пальцем по широкой ладони Стефана и начала рассказывать.